Всю следующую неделю я отлавливала гоблинов с различных курсов и беспардонно расспрашивала их об отношениях между собой и с окружающими людьми. Некоторые от меня чуть ли не шарахались, другие общались скованно и как-то странно. Но мне нужно было выполнить задание, и я настаивала. Что и говорить, такой некоммуникабельной личности, как я, оказалось очень непросто в подобной ситуации. Тем не менее, упорство и труд все перетерли. Поставив в пергаменте точку, я посмотрела на зачеркнутые строки. Должна признать, компьютеров здесь очень не хватает. В этот момент вошла соседка, и я застыла в эстетическом шоке. «Вуку? Это что, твоя новая тактика завоевания мужского внимания?» Подойдя к ней, осторожно поинтересовалась я. Вампирша вертелась в ванной комнате перед зеркальной поверхностью стены, с особым любопытством рассматривая свои синие волосы. «Конкретного мужчины!» – объявила соседка. «Ты определилась? И кто это? Я его знаю?» «Да, это наш преподаватель!» «Вилор Шаферану Коренару?» – ужаснулась я. «Нет, с чего ты взяла? Я его боюсь!» «Ну, только он у нас недавно появился!» «Это Римус Надим!» В первый момент подумала, что ослышалась. «А ты уверена, что это он мужчина твоей мечты?» «Да, он такой благородный!» Я, конечно, сама поддалась порыву подумать о нем как о мужчине, но Надим – мужчина мечты? Это за гранью добра и зла. «Благородный?» – переспросила я. «Да, вчера я шла по лестнице, и у меня порвалась сумка. Вещи разлетелись по ступенькам, а он подошел, их собрал и магией, залатав мне сумку, сам все сложил. Сказал, чтоб было аккуратнее». Поступок, конечно, дивно хороший для нашего флориста, но ничего особенного я не вижу. И ты уверена, что тебе нужен именно он? Да, понимаешь, я влюбилась. «Понимаю, понимаю», – приподняла я руки в защитном жесте. «А он уже знает, как ему повезло?» «Нет, конечно, девушка не должна признаваться в своих чувствах». «Да, лучше не стоит». Не могла не согласиться я, зато с легкостью представила, какое лицо будет у Надима, когда он все узнает. «Сначала я буду оказывать ему знаки внимания». «Вуку, а может, надо как-то тактичнее?» «Я буду очень нежно, не переживай». «А, ну если нежно...» «И ты мне как подруга поможешь». «Я? Нет-нет, не вмешивай меня в эту историю. Он меня того и гляди на костре сожжет». «Еще больше осложнять с ним отношения я не могу». «Ладно, посмотрим. А что ты делаешь?» «Да Вилор задал доклад по гоблинам, чтобы ему пусто было». «Ты называешь его по имени?» Широко раскрыв глаза, уставилась на меня Вуку. «А что такое? Можно накликать к ночи?» «И не боишься его совсем?» Вот над этим вопросом стоило подумать. «Нет, он, конечно, гад первостепенный, но мне ничего не сделает». «Он просто ужасный. Если я раньше Демири опасалась, то его брат повергает меня в панику. Он, делая защиту, одному парню чуть горло не перерезал». «Что-то я сильно сомневаюсь в такой неразумности Вилора. У него много недостатков, но глупость не из них». «А что говорят про меня?» – спросила я наугад, и, заметив, как забегали глазки соседки, напряглась. «Вуку, я ничего не знаю!» – неубедительно пробормотала та. «Ты же моя подруга, да? Рассказывай, мы должны помогать друг другу». «Ну, понимаешь, я этому не верю». «Нет, конечно». «Но ты же запросто называешь обоих драконов по именам!» «Да, а не должна?» – не вполне поняла я. «Это очень необычно и говорит о близких отношениях». «Да?» «И поговаривают, что если ты называешь так младшего из-за тройки, то старшего из-за... ну...» «Считают, что я его любовница?» «Нет, но вы связаны каким-то тайным ритуалом». Боже, что за бред!» «А еще говорят, что ты можешь подчинять человека своей воле, если он много с тобой общается». «Что?» – возмутилась я. «С какой-то стати? Ну, ты же общаешься с драконами, и они тебя не трогают». «Я бы объяснила, почему они меня не трогают, Но я, конечно, не могу. Незадача. Зато многое становится понятным. Раньше меня сторонились потому, что я дорада, а теперь в связи с разными сплетнями. Тоже мне люди. Верят во всякую чушь. Деревня. Я сидела перед Велором, и он с самым серьезным выражением лица издевался надо мной. Группу уже отпустили. Дракон с оборотнем подслушивают под дверью, а я маюсь тут. «Ты мне не ответила, почему твой доклад такой поверхностный?» «Потому что гоблины отказываются рассказывать о своих взаимоотношениях подробно». «Ты плохо спрашивала, не настаивала?» «Я была крайне беспардонна». «И?» «Они опасаются со мной общаться. Они считают, будто я могу подчинять их волю». «Ты?» Неподдельно удивился дракон, словно я козявка. «Гад! Я!» «Почему они так решили?» «Ну, я же с тобой общаюсь на «ты» и...» «Стоит ли говорить дальше?» «И называешь меня по имени. Я знаю. За это тебе надо шею свернуть. Но я не могу. Это плохо отразится на моем брате. И убийство Дорады мне не пойдет на пользу. По крайней мере, сейчас». «Ты многого не принимаешь в расчет», – тихо заметила я, рассматривая свои руки. «Это что же?» Посмотрев прямо в глаза ящеру, я ответила. «То, что я тоже могу тебя убить. Это никак не отразится на состоянии твоего брата, а на моем и подавно. Ты ничего не знаешь обо мне». «Ты ошибаешься. Родственные связи очень важны для драконов. Семью мы защищаем ценой жизни, так что ты долго будешь горевать». Я промолчала, Велор продолжил. «Я никогда недооцениваю врага. Свободно». Поднявшись, я направилась к выходу. Кажется, у меня появилась новая цель в жизни, а именно убить этого дракона. Но нужно выждать. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Я подожду, и однажды смерть придет к нему. А пока я знаю, что нужно сделать, чтобы приблизить этот сладостный миг –